Матерь Агни-йоги. Смотреть и видеть приходится не только за себя, но и за стоящих вблизи. Поразительно, как ясно видимое, понимаемое вами, невидимо ими. Приходится разъяснять, как бы снимая пелену с глаз, словно бы надетую кем-то. Надето продуманно и с расчетом, чтобы не увидели ослепленные. Но видите вы, потому темные вас так не любят. И в прошлом, и сейчас имеете свидетельство того, как ослепляет тьма свои жертвы, чтобы затем подбросить вред больший. Ваш долг – разоблачить и объяснить, и вывести все выдумки темных наружу. Разоблаченные они теряют силу углублять причиняемый вред. Надо ведь не только увидеть уже нанесенный ущерб, но и предусмотреть возможные следствия. Надо еще и еще зоркость усилить и друзей оберечь.